это, конечно, вот и есть то представление человека, каким он должен был бы быть. Если вы начнете судить о батюшкове реальном по его текстам, то вам в голову не может прийти, что этот человек 3-4 года рехнулся и 30 лет прожил, никого не узнавая. Что этот человек не смог жениться, имел ужасные отношения с женщинами, кошмарные просто, мучительные и страшно. И что этот человек бесконечно правил свои стихи. Бесконечно, потому что Батюшков это начало русской лирики, в точном смысле этого слова, 19 века. Блестящий совершенно лирик. Это человек, который абсолютно несерьезно относился к собственному творчеству. Который бесконечно слушал все поправки. Который был невероятно неуверен в себе. Значит, лирический герой и автор в данном случае отстоят на огромную дистанцию друг от друга. Вот, кстати, между прочим, как вы думаете, что есть лирический герой в терминологическом смысле, так сказать? Нет. Нет, и быть не может, да? Это абсолютно невозможно. Значит, слушайте, ну, пожалуйста, лирического героя не припишите. Да, потому что как раз это невозможно для Пушкина, потому что он с легкостью воспроизводит любое сознание. И сознание его говорения, да, вот сознание говорящее в его тексте, оно может быть каким угодно. Любым. От Пушкина реального, это просто как песок просыпается сквозь пальцы. Реальный Пушкин. А его лирический герой, хотите, он вам будет там, не знаю, впереди Чапаева на красном коле скакать. Да, хотите, он будет самым невероятным монархистом. Хотите, он будет абсолютным атеистом. А хотите, он будет самым религиозным человеком. Это не выстраивается никак. Не вывалю. А хотите, он будет молдаванином, который глядит как безумный на черную жалость. Почему нет? Вот только от имени женщины ни разу не писал лирику. Вот чего не было у Пушкина, того не было. Но тем не менее, это, конечно, такой протеизм пушкинский, да, это такая всеядность, такое воспроизведение любого и перевод это в высокую поэзию. Значит, у Батюшкова по-другому. Действительно, лирический герой в терминологическом смысле этого слова впервые возникает в его творчестве. Что за мир окружает этого лирического героя? Как правило, в батюшковском творчестве это мир античности. И давайте мы здесь остановимся. Это тоже некая проблема, такая очень важная для этой поэзии, поэзии этого времени. И что, если вы помните, идеал классицистов – это идеал античный. Правильно? Классицизм, потому что классицизм, да, что он ориентирован на античность. Но при этом, этот самый, душно очень, да? Но при этом этот идеал классицизма и эта античность, которая возникает в русском, и не только в русском, в 18 веке, она абсолютно неисторична. Абсолютно. Она не имеет никакого отношения к той античности, о которой Бахтин говорил, что древние греки знали о себе все, только не знали, что они древние. Да, вот об этой античности, живой, да, античности, которая когда-то была, не просто пропущена через огромное количество переводов разных культур, а вот той самой античности, Греции и Рима, классицисты к этому не имели никакого отношения. Их это вообще, это сознание абсолютно не интересовало. Значит, для них человек, идеальный человек, который оперен в эти самые античные одежды, это человек 18 века, но в этих одеждах. Уверяю вас, что проблема долга и чувства ни в коей мере не могла быть проблемой античного человека. Это невозможно. Ну, абсолютно невозможно, даже если вы знаете об античности только скульптуру. Какая-то гармония полнейшая, какая-то цельность, да, где тут раздвоенность, ей места нет совсем. Да, значит, ясно, что мы об античности по классицизму судить не можем. Это невозможно совсем. Значит, как кончается классицизм? Вот в европейском смысле этого слова. Что происходит, когда классицизм уходит как единое? Общая система, культурная, единая для всей Европы, по сути дела. Значит, в 1762 году, значит, это конец 18 века, да, вторая половина 18 века, Никто Макферсон, шотландец, устраивает совершенно гениальную мистификацию. Он якобы находит эпос древний, кельтский, реально существовавшего паре, да, по имени Оссиана. Эти самые песни Оссиана он публикует. Это все подлог. Он сам автор этих песен. Не было никогда никакого Оссиана. Но на какое-то время Европа поверила в эту мистификацию. Поверила, да? Они поверили, что этот Макферсон нашел действительно древние тексты, что вот этот самый Оссиан, он их написал, и вдруг пришло полнейшее изумление. То есть, так сказать, успех этих текстов невозможно преувеличить. Почему это было так значимо вот в рамках нашей проблемы ухода классицизма и прихода чего-то совсем другого? Потому что до этих песен Оссиана для всей Европы существовал единый идеал. Какой? Античность. Да? Античность. Значит, это определенный тип героя. Экстраверт такой, южанин. Да? Это определенный пейзаж. Да, вот это роскошная, дивная, южная природа. И это абсолютно вненационально. Понимаете? Это, не, это одинаково и для Франции, и для России. Ну, для России все попозже, как вы понимаете, да? Но это все, это не важно, кто при этом пишет, да? Национальное сознание в данном случае не имеет никакого значения. Это един, это хорошо, да? Это ценно, это прекрасно. После песен Оссиана впервые в литературе появляется, во-первых, совершенно другой тип героя, северянин, интроверт, мрачный, да, скупой на слова, хмурый такой. Во-вторых, абсолютно другой пейзаж. Потому что герой Оссиана вписан в эту северную, нашу родную, такую дорогую, такую непривычную природу. И вдруг европейский читатель увидел прелесть этого. Это так здорово, это так обаятельно, это так запекло свое ведь. Свое. Да, но Европа, как опять же, Греция ни в коей мере не исчерпывается, к тому же в это время. Да, значит, вот именно это возникновение другого альтернативного идеала и есть начало классицистического такого единства, полнейшего господства классицистического мира. Поскольку здесь возможны уже множество идеалов, и, что самое главное, Европа открывает национальную прелесть.